Часть 1. Пролог. Наконец-то мы встретились, кровавый вихрь. Раздался сзади просто-таки переполненный превосходством голос. Добив очередного неудачника, что в ужасе пытался отползти от меня, держась за обрубок руки, я лениво обернулся. Высокий длинноволосый субъект с акульей улыбкой, и это в прямом смысле, уверенно осматривал учиненную мной бойню. Длинные пальцы в нетерпении сжимали рукоять меча, ну очень нестандартной формы. А все так хорошо начиналось, вздохнул я, полностью переключая внимание на нового противника. С такими парнями, как мечники кровавого тумана, клювом лучше не щелкать. Сильнейший мечник водоворота, видимо, это один из тех даунитов, что любит поболтать за жизнь перед боем. Мне же лучше, хоть немного дух переведу, все же 3 волны подряд в одного отразил. Скажи, каково это, осознавать, что твой дом и все, кого ты любишь, скоро будут уничтожены? Мда, не в бровь, а в глаз, как говорится. За четверть века, что я прожил в этом мире, деревня Водоворота действительно успела стать мне домом. Пусть не идеальным, но местом, куда мне всегда хотелось возвращаться. Недальновидность верхушки селения привела к сим печальным событиям. Монополистов нигде не любит, и теперь мне, акибылинному богатырю, приходится сражаться с полчищами лютых ворогов, что пришли нас убивать, ограблять и насиловать. Хорошо, хоть незадолго до этого удалось сплавить младшую сестренку союзникам, пусть и не с самыми приятными условиями. Хороший вопрос, оскалившись в ответ, хмыкнул я. Ты, верно, думаешь, что сможешь вывести меня из равновесия и все такое, но дело в том, что не существует никакого равновесия. Есть я и есть моя цель, остальное не имеет значения. И что же это за цель? Усмехнулся туманник, но дальше языком чесать перестал. Довольно трудно это делать, когда твои внутренности будто через мясорубку пропускают. Меч выпал из его рук, а сам он осел на колени. Из его носа, рта, ушей и глаз текла кровища. Фуин такое фуин, как ты, успел прохрипеть он, прежде чем взмах моего меча милосердно окончил его мучение, смахнув лохматую голову с плеч. Моя цель – захватить с собой побольше народа, ублюдки. Выкрикнул я, активируя свой бейкугу ноин. 2 алых росчерка на скулах засветились, расползаясь по моему лицу наподобие боевой раскраски, а тело наполнило сила. Ранение и усталость смыло волной заранее накопленной чакры, и я вновь оказался на коне. Ненадолго, конечно, но на то, чтобы порезать еще немного туманников, меня точно хватит. Выходите. Подтверждая свое происхождение, выходцы из тумана заволокли поле боя туманом из чакры, в котором лишь смутно угадывались чьи-то силуэты. Боксеры в очередь, остальные можно кучей. Выкрикнул я на родном языке. Хоть великого и могучего эти туманные макаки знать не могли, но вызов в моем кличе определили точно и не замедлили на него откликнуться. В меня тут же полетели железки и всяческие низкоранговые техники. 1, 2, 3, 4, 5, бормотал я, уклоняясь от вражеских атак и пытаясь определить местонахождение противника, что мне вскоре удалось, и я закончил. Я иду пизды давать. На протяжении нескольких минут я демонстрировал, почему меня назвали кровавым вихрем, но потом одновременно словил раны на левом бедре и правом плече. Похоже, в этом туманном омуте завелись туманные чертики с пиками точеными. Какое-то время я отбивался от их атак чуть ли не вслепую, действуя на одной лишь интуиции, но, тем не менее, умудряясь пусть и изредка, но успешно контратаковать. Впрочем, было ясно, что этот бой мне не выиграть. Увидев бесславную гибель своего коллеги, остальные мечники явно решили взять меня измором и, надо признать, подобная трусливая тактика себя вполне оправдывала. Но я буду, если позволю этим ушлепкам просто так себя слить. Окружив себя барьером и запечатав меч Фуин на запястье, я начал складывать длинную последовательность печатей. Пусть прожил я в этом мире не так уж и долго, но нет, я не успел его полюбить. Да и за что? Вечные войны, жадные политики, которым насрать на все, кроме содержимого собственных карманов, союзники, что с радостью вгонит тебе куной под лопатку, стоит только отвлечься, и враги, жаждущие сплясать на твоей могиле. Впрочем, последних можно без зазрения совести резать самому, особенно обладая для этого некими талантами, что, собственно, и примеряло меня с действительностью. Но никто не скажет, что Узумаки Кинджи, я то бишь, не до конца исполнил свой долг, потому что я собираюсь его перевыполнить. Против меня 4 мечников тумана и неизвестное количество смазки для моего меча, и будь они все супер-пупер-шиноби, что далеко не так, то все равно не успели бы уйти из зоны поражения моей адской финальной техники, к сожалению, фатальной для меня самого. Вот пальцы складывают последнюю печать, и я хриплым голосом произношу по-русски. Адская финальная техника. Отток чакры просто поразительный, мои резервы пустеют за секунды. Последнее, что я вижу, это переливающаяся всеми цветами радуги воронка из чакры, будто я оказался внутри торнадо. Не думал, что это будет выглядеть так, а то бы назвал технику адским торнадо или финальным смерчем. На этих тупых мыслях сознание покидает меня. Постепенно прихожу в себя. Тело ломит так, будто меня пропустили через камнедробилку, а оставленные туманниками порезы нехило соднят. Слабость такая, что даже веки приоткрыть сил нет. Ну, ничего удивительного при истощении чакры. Странно то, что я вообще жив остался. Техника должна была выпить меня досуха. Хотя, я ведь ей ни разу не пользовался. Мог и ошибиться в расчетах. К счастью для себя, не знаю, сколько я валялся без сил, но то, что никто не подошел и не добил меня, внушало определенный оптимизм. С другой стороны, и помогать мне никто не торопился. Находясь в полузабытии, я немного отрешился от действительности, а потому крики, что вдруг надо мной раздались, я воспринял как порождение моей буйной фантазии, что и неудивительно, учитывая их содержание. Oh my god, he is bleeding, somebody help, call 911. Надрывался чей-то визгливый женский голос. Потом был приближающийся звук сирены, визг тормозов, вот меня пытаются перевернуть, и от боли я окончательно отключаюсь. Глава 1. Приходил в себя медленно и неохотно. Сознание то и дело пыталось ускользнуть в дальние дали, но я не сдавался и, в конце концов, таки вырвался из царства грез. И узрел я удивительное и небывалое, санитара в зеленой униформе, что всматривался в показатели попикивающего прибора, видимо подключенного ко мне. «Хей, Пел, Юаукап!» — радостно провозгласил он, заметив, что я очнулся, и умчался из палаты. Минут через несколько пришел степенный пожилой негр в очках и белом докторском халате. На его бейджике я различил надпись «Д.Р. Симмонс». «Вы меня слышите?» — спросил он. «По-английски, естественно». Я кивнул. «Как вас зовут?» «Воды?» — прохрипел я. «Конечно, секундочку». Док налил мне воды из графина, стоящего неподалеку на тумбочке. Теперь аккуратно, поднеся к губам стакан, он дал мне напиться. Итак, он снял с подставки на койке, видимо, мою историю болезни. «Как вас зовут?» «Джон Доу», — неуверенно произнес я. «Вы не помните?» — уточнил док, на что я пожал плечами. «Вас нашли в переулке в мусорной куче на Хэллоуин, мистер Доу», — принялся просвещать меня док. «В костюме самурая и без документов. У вас были множественные порезы, из них парочка очень опасных, вы чуть не истекли кровью, и сотрясение мозга. Все это очень серьезно, но не объясняет того, что вы около 2 недель провели в состоянии близком к коматозному, хотя причин этого нам выявить не удалось. Вы чем-то больны, идиотизмом головного мозга разве что, хотя в этом я никому не признаюсь, даже себе, особенно себе, вроде нет», — помотал головой, после чего неуверенно произнес. «Надеюсь». «Понятно», — кивнул док, хотя очень сомневаюсь, что ему было что-то там понятно. «В любом случае теперь, когда вы пришли в себя, мы можем вас полностью обследовать». Он замялся. «Конечно, после того, как с вами поговорит офицер полиции». «Полиция?» «Да, ведь необходимо установить вашу личность и прояснить детали происшествия. Так что если вы, мистер Доу, все же что-то вспомните, не советую скрывать это от полиции. Это для вашего же блага». «Понятно. В любом случае, сейчас уже слишком поздно, отдыхайте». Док уже собирался откланяться, когда я его задержал. «А где я нахожусь?» – спросил я. «В больнице, разумеется», – усмехнулся доктор. «Если точнее, то в госпитале имени Томаса Уэйна, КХМ». Я подавился следующим вопросом. «Какого еще Уэйна? Вы должно быть не местный, в Готэме это весьма известная фамилия», – сообщил док и удалился. Закат я встречал, сидя на каменной горгулье, украшавшей фасад небоскреба в паре кварталов от госпиталя, где я очнулся. Состояние мое было хоть и далеко от идеала, но все же вполне приемлемо, чтобы использовать чакру по минимуму. Рассматривая мрачные высотки и проносящиеся далеко внизу огни машин, я пытался собрать мысли в кучку. Из реальной реальности в манговскую реальность, потом из манговской реальности в комиксовую реальность. Видать, в каком-то из прошлых своих перерождений я нехило подпортил себе карму, раз уж меня швыряет теперь по этим безумным мирам, как мячик для пинг-понга. Хотя есть в этом и положительная сторона: цивилизация, интернет, развитые кинематограф и транспорт, видеоигры, наконец. Да и забросила меня на этот раз не в новое тело. Вся моя ниндзя-мощь осталась со мной, что немаловажно, если это действительно тот Готэм, о котором я думаю. И если это он, то я попал в самый настоящий City of the Great Opportunities, как говаривал незабвенный Ника Беллик. Да, с моими способностями передо мной раскрывается множество возможностей. Тут даже простейшая техника хинген-но-дзюцу может считаться нехилой такой суперспособностью. Что и говорить об остальном. Хотя, конечно, выеживаться особо не стоит, а то еще прилетит горячий криптонский парень в красных труселях, да закинет прямиком на солнце. Я, конечно, солнечные ванны очень уважаю, но не до хрустящей же корочки. В общем, вопрос самоопределения лучше оставить на потом, когда я решу вопрос легализации, вопрос проживания и вопрос пропитания. Проще говоря, достану себе документы, деньги и жилплощадь. Но для начала надо бы приодеться, а то одежка шиноби, что я достал из пространственной печати, не слишком подходит к местному антуражу. Эту проблему я решил в стиле Кайла Риза, прокрался ночью в магазин, да прибрал себе шмоток по размеру. Мог бы и в стиле Терминатора действовать, но побрезговал, да и в магазе выбор все же побогаче, чем с прохожих обноски стягивать. В общем, всякого набрал, из-под него там, спортивного, прочего, неплохо так свою печать набил. На себя же сразу натянул черные джинсы, черную куртку, белую рубашку на выпуск и белые жакеты. Деловой хипстер стайл, однако, кассу ограблять не решился. В основном из-за того, что без шума это мне сделать затруднительно, не медвежатник я, а привлекать раньше времени внимание летучего мыша, да еще таким щекотливым делом, как кража со взломом, желания не было. Он хоть и не супер-пупер, но мужик умный, да и хитрожопый изрядно. Жизнь мне попортить более чем в состоянии. Второй пункт своих первоочередных задач решил выполнить за счет местного криминального контингента, вот уж у кого денежки должны водиться, причем в совокупности с нежеланием бежать в полицию при их пропаже. Так что ждет меня теперь ночная рыбалка. В роли наживки, крючка и рыбака, многосторонний я. В роли добычи, да вот хотя бы те милейшие парни на противоположной стороне дороги. Вот, как раз клюнули, уже спешат ко мне. Опасно такой красотке гулять по ночам одной, улыбаясь щербатой улыбкой. Подкатил ко мне, видимо, главный над этой толпой из четырех рыл. И не говорите, мистер, оправил несуществующие платьица я. Тут стоит отметить, что для более удачного клёва пришлось применять технику маскировки, и теперь перед этими ушлепками стояла миленькая блондиночка в скромном платьице, наивно хлопая большими глазами. Что и говорить, реальная моя внешность уж слишком приметная, одна только красная шевелюра чего стоит, а еще фуин на скулах, в которую я уже начал снова собирать чакру, выглядящая как татуировка. В общем, приметно. Надеюсь, местные полицаи меня в розыск не объявят, а то придется маскироваться постоянно, чего я не слишком люблю. Моя внешность мне вполне нравится. Все же в переселении из реальной реальности в манговскую реальность был свой жирный плюс. Из ничем не примечательного внешне обывателя я превратился в настоящего мачо. Да, на меня многие девки велись, хотя, в основном, за пределами родной деревни, где таких, как я, каждый третий. Ну, а я чё, не альфач что ли? Альфач, поспрашайте по окрестным городкам да деревням близ водоворота, там всю правду скажут, где, с кем и сколько раз. КХМ, ну, отвлекаясь от самовосхвалений, думаю, стоит вернуться к нашим баранам, которые, кстати, уже успели оттеснить меня в переулочек, обступили со всех сторон и пожирают похотливыми взглядами. Что ж, думаю, наживка свое дело сделала, пора переходить к крючку. Обезвредить пусть даже численно превосходящего противника, но не владеющего чакрой, дело нескольких секунд. Никаких убийств, только мокрухи мне не хватало для полного счастья, всего лишь тяжкие телесные повреждения, сломанные кости да отбитые яйца. Последнее в обязательном порядке, чтобы в следующий раз неповадно было. Уже собрался приступить к сбору лута с последующим допросом вожака, как надо мной стремительно пронеслась тень, и в переулке объявилось новое действующее лицо, парень в черном плаще с капюшоном, красной куртке с элементами защиты и темно-зеленых штанах военного образца. Поезд с многочисленными подсумками со стилизованной буквой «Р» не оставлял сомнений в распознании сего субъекта. Ну, что я могу сказать? Приятно удивлен, никаких трусов и колготок, костюмчик выглядит вполне по-рабочему. Не слабо ты их, с удивлением присвистнул Робин. Голос его, кстати, немного отдавал металлом, видимо для затруднения распознавания, да и тень от капюшона неплохо скрывала лицо. Ну, все лучше, чем маска, закрывающая пространство вокруг глаз. Хотя, вполне возможно, она тоже имеет место быть. Ты где так научилась? С интересом разглядывая меня, спросил он. Папа научил, стараясь придать побольше робости голосу, ответил я чистую правду. О, только и сказал Робин. И что теперь? Спросил я. Ну, сейчас я вызову полицию, ты дашь показания и можешь быть свободна. Мне некогда, я тороплюсь, плодить сущности у меня не было никакого желания, а потому я постарался отмазаться от встречи с полицией. Тебе нечего бояться, это была самооборона, я все видел и подтвержу. Извини, что не вмешался, просто не успел, но меня точно послушают. Но мне и правда нужно спешить, надрывно произнес я. Еще бы слезу пустил, да вот Станиславского на меня нет. Очень-очень. Видимо, мне все же удалось разжалобить подручного самого темного рыцаря, потому как он только вздохнул и сказал. Ладно, будем считать, что это я их уделал, что в принципе и случилось бы, успей я вовремя. Думаю, парни вряд ли станут трепаться, что их избила девчонка, если вообще успели что-то понять. Спасибо, пискнул я и помчался из переулка прочь. Звать-то тебя как? Донеслось мне в спину, на что я лишь прибавил ходу. Вот так и состоялось мое знакомство с супергеройской элитой Готэма. Что я могу сказать? По первым впечатлениям, Робин казался вполне адекватным человеком, во всяком случае, довольно быстро нашел компромиссное решение, избавившее меня от необходимости вырубать и его тоже, да и костюмчик его выглядел вполне функционально. После этого инцидента, я решил продолжить рыбалку, разве что в другом районе и под хингетипичного офисного планктона. На этот раз все прошло по плану, хотя я и ожидал незапланированного слета летучих грызунов. Насколько я помню, кроме Бэтмена с Робином, в Готэме тусили еще и Бэтгёрл с Бэтвумен. Хотя, вспоминая хронологию, вполне может статься, что Бэтгёрл уже наполовину недееспособна, а Бэтвуменша она Бэтвуменша и есть. Вроде как она лесба по комиксам. К делу это никак не относится, но сей пикантный факт мне почему-то вспомнился в первую очередь. Не то, чтобы у меня были виды на женскую половину семейства рукокрылых, но чем черт не шутит. В общем, вторая попытка была засчитана и, ожидаемо, принесла некоторые прибыли. С помятых мной тушек собрал около 600 бочинских, да выведал, где гоп-стопщики держали общак. Там меня ждало еще почти 4 штуки. Не бог весть какая сумма, конечно, но для начала сойдет. Во всяком случае, на комнату в мотеле мне на первое время хватит, а дальше будем измыслять, и как поправить материальное положение, и как на законных основаниях прописаться в этом славном городишке, и как жить дальше в целом, в смысле, чем заниматься, найти ли себе обычную работу, или присоединиться к борцунам с беззаконием, преступностью и прочими нехорошими вещами. О том, чтобы пойти в криминал или в суперзлодейскую лигу, я даже не задумывался, не лежит у меня душа к злодействам всяким. Вот ломать им кости и отрезать головы, это да, это по мне. Хотя, здесь все же куда более мягкие порядки в отношении всяческих убийц и психопатов, так что моему верному мечу придется пока потомиться в ножнах. Во всяком случае, до тех пор, пока я не узнаю местные расклады, чтобы не наломать дров. Приобретя в ближайшем супермаркете предметы первой необходимости и заселившись в первый попавшийся более-менее приличный мотель, я, приняв душ, плюхнулся на кровать и забылся сном без сновидений. Глава 2. Что отличает не просто сильного, но и хорошего шиноби? Разумеется, умение действовать по обстоятельствам и, исходящая из этого, высокая степень автономности. Надо ли шариться по лесам, кишащим вражескими силами, либо затеряться в густонаселенной местности, маскируясь под обывателя? Для хорошего шиноби это не проблема, он не растеряется в любой ситуации. Являюсь ли таковым шиноби я? Ну, скорее да, чем нет. Во всяком случае, в городских условиях уж точно не пропаду. С дикой местностью все не так однозначно, ибо терпеть многочисленные лишения месяцами для меня пусть и не невозможно, но затруднительно. К счастью, Готэм являлся местом, которое можно с уверенностью назвать каменными джунглями. Вроде и цивилизация, а правило естественного отбора работает и здесь. Во всяком случае, к криминальным районам города оно относится стопроцентно. Есть мелкие падальщики, как те парни, которых я недавно ограбил. Есть хищники посерьезнее, которые сбиваются в стаи и живут под предводительством вожаков. А сами вожаки озабочены в основном защитой своей охотничьей территории и попытками ее расширить за счет соседней. Ну и над всем этим стоит эдакий альфа-хищник, тиранозавр в черном плаще с резиновыми ушами, которому откровенно плевать на все эти территории, ибо его интересует лишь добыча, представленная остальными типами хищников. И все, от простого падальщика до вожака, его боятся, хотя последние в этом даже себе никогда не признаются. Передо мной лежала непростая задача, как бы поестественнее вписаться в эту закрытую экосистему. Естественно, не в качестве обычной добычи. Задача нетривиальная, учитывая, что подобное положение дел в городе сохраняется уже второй десяток лет. С тех пор, как я попал в эту комиксовую реальность, прошло всего чуть больше месяца, и за это время я успел многое. Основное, я обзавелся легендой и документами, ее подтверждающими. Немного хинге, немного фуин, воздействующих на разум, немного знания о бюрократической системе из самой первой жизни, и пришелец из другого мира превращается в коренного жителя мира этого. Итак, позвольте представиться, барабанная дробь, Кену Артикс, обычный провинциальный парень, приехавший покорять большой город, работает на полставке айтишником в небольшой фирме, эх, как в старые добрые. Поступил на вечернее отделение Готэмского экономического университета, снимает трехкомнатную квартирку пусть и не в самом престижном, но относительно безопасном районе города, и со своей приметной красной шевелюрой и наглой татуированной мордахой считается тем еще неформалом. По заверениям немногочисленных коллег и знакомых, мечтает организовать собственный бизнес. Да, планы по внедрению во внутригородскую среду были осуществлены мной в рекордные сроки. Я работал, посещал немногочисленные лекции в универе и стал постоянным посетителем Готэмской общественной библиотеки, что для студента, впрочем, вполне обычное дело. Объектом моего интереса были подшивки старых газет и журналов. Надо же с чего-то начинать собирать информацию об окружающем мире. Да, в этом мире тоже есть интернет, и да, на абзац текста, содержащего проверенные факты, там тоже приходится 200 страниц обсуждений и откровенных срачей. Так что старая пресса мне в помощь. Первое упоминание об Итмене было 12-летней давности. Да, те славные времена, когда копы еще не поставили у себя на крыше бэт-прожектор и без предупреждения стреляли по всем подозрительным теням в тщетной надежде зацепить таинственного мстителя в маске. Что интересно, именно с того момента начали будто из ниоткуда появляться всяческие злобофрики. Вот, первое массовое отравление веселящим газом. Вот, ограбление банка, организованное пузатым коротышкой в смокинге. Пропажа людей в ботаническом саду, переход на темную сторону силы бывшего прокурора Харвидента с сопутствующим этому обезображиванием. Серия краж ювелирных изделий из домов богатеев и кровавое побоище, устроенное взбесившимся цирковым уродцем. Да, после пришествия нашего рыцаря плаща и батаранга классическая мафия определенно присмирела, но баланс сил был восстановлен появляющимися, как грибы после дождя, так называемыми суперзлодеями. Это все невольно навело меня на мысли об основополагающих законах этой комиксовой реальности, не позволяющих всяческим суперам почивать на лаврах, изредка поколачивая всяких там гоп-стопщиков, и подкидывающие им разнообразные каверзы в виде противников, соответствующих их уровню прокачки. Я понимаю, звучит это как бред, но чем иначе можно объяснить, к примеру, маниакальную одержимость успешного, пусть и коленкоголового, бизнесмена, владельца международной корпорации, парнем в красных труселях. Кстати, специально проверил, Супер действительно их носит, и Лютер действительно с него прется. Так, о чем бишь я? Короче, если в этом мире на каждого супергероя приходится с десяток суперзлодеев, на самом деле по-разному, в зависимости от крутости того или иного героя, то какие же и в каком количестве появятся уроды, чтобы уравновесить меня, если я встану под знамена наносителей добра и причинителей справедливости? Признаюсь честно, этот вопрос действительно меня волновал, пусть в этом городе и без того психов столько, что не развернуться, но и расширять их популяцию как-то не хотелось, а то еще Аркхэм от переизбытка пациентов лопнет. Правда, потом мне пришла в голову умная мысль, какого хера, я ведь никакой не супергерой, я шиноби, наемник, ну очень широкого профиля. Даже если отбросить наемные убийства, чисто чтобы не огреть на себя всяческих плащеносцев, Существует множество способов заработать себе на жизнь, помимо сидения за компом, естественно. Шпионаж, охрана, охота за головами, в переносном смысле, конечно, да та же доставка посланий, в конце концов. Зачем мне становиться кем-то еще, если я тот, кто я есть, натуральный ниндзя? И очень сомневаюсь, что в этом чокнутом мире не найдется тех, кто сможет оценить мои способности по достоинству. С другой стороны, миссии себе придется искать самому, постепенно расширяя круг проверенных клиентов, что долго и муторно. Но оно того стоит, если я не хочу оказаться пешкой в многоходовочке какого-нибудь Лютера, который сыграли в темную и смели с доски, подставив под жгучий взгляд Супермена. Так что, как говорится, постоянная бдительность – лучший друг шиноби, так же как и осторожность с терпеливостью. Определившись с новыми целями, начал подбирать себе снарягу. Костюм решил делать классический, по местным меркам, ТЕ, черный и с маской на всю морду. Пришлось перекрашивать свой джонинский жилет, которым я редко когда пользовался, предпочитая просторные цветастые кимоно с узорами в виде волн. Собственно, почему в больнице мой наряд и приняли за костюм самурая. Его я, кстати, чуть позже изъял, ибо нифиг. Перекраску жилет перенес без каких-либо проблем, потому как имел в себе соответствующую функцию. Под жилет подобрал уже местную куртку военного образца и военные же штаны. Дополнил костюм тактическими перчатками с кевларовыми вставками и обычными берцами. Стоит пояснить, что в манговской реальности шиноби действительно предпочитали ботинки без носков, но не потому, что те были сделаны из чакропроводящего материала, что бред полнейший, а потому что мода такая была. Поэтому, как только появилась возможность дополнить гардероб нормальными берцами с толстенной подошвой, я ее не упустил, ходьбе по стенам не помешает. Маску пришлось делать собственными руками. За основу взял обычную балаклаву, на которую налепил анбушную маску со встроенным респиратором. Нет, в анбу водоворота я никогда не состоял, характером не вышел, не люблю, когда меня строит. Да и маска была не наша, а одного борзого пацана из Ивы, решившего, что моя голова будет хорошо смотреться отдельно от тела и в мешке. Я его переубедил и забрал масочку в качестве трофея, ибо уж очень нестандартной формы она была. Закрывала не только лицо, но и голову вплоть до темечка, эдакий полушлем даже. Ну и респиратор, опять же, ну как, пригодится когда, думал я. И вот, поди ж ты, перекрасил в черный, вставил в глазницы темные линзы, дополнил кучей полезных печатей, впрочем, как и остальной костюм. Получилась отменная вещь, не выбивающаяся из образа. Дабы не светить лишний раз атакующими техниками, рассовал кунаи и сюрикены по карманам на жилете и под сумком на бедре. Бэкпейс это, конечно, круто, но не наш метод, под сумки рулят. Не забыл запастись дымовыми бомбочками и взрывными свитками, прикрепил на спину катану, которой вряд ли буду пользоваться часто, но чисто для понта сойдет, да нунчаки на свободное от подсумков бедро, основным оружием будут. И вот, ниндзимен к бою готов. Осмотрел себя в зеркале, выглядит все более чем серьезно. Я бы даже сказал, внушает. Сделал кувырок назад, ничего не отвалилось и не звякнуло, но чуть не сбил вешалку. Тут же подумал о необходимости заиметь тайное убежище, пригодится однозначно. Свой первый выход в свет планировал долго и тщательно. Подслушивал, подглядывал, собирал информацию, в общем. Наконец, подходящая цель была найдена. В смысле, клиент, да. Владелец небольшого заводика по производству рыбных консервов, которого поприжали классические такие ракетиры. Парни подвернулись удачные, жадные без меры и, при этом, не ходящие под серьезными преступными авторитетами. Их прямым начальством являлся какой-то недобитый итальяшка, когда-то давно, еще до появления нашего ухокрыла, бывший шестеркой некогда одиозного гангстера Фальконе, который не выдержал конкуренции и бежал куда-то на юга после того, как его чуть не порешил Джокер. И теперь этот итальяшка объявил себя наследником Фальконе и задался целью взять под контроль бывшие территории своего бывшего босса. Мистеру Аткинсу, владельцу заводика, не повезло купить свое предприятие именно на такой территории. Не то, чтобы она была ничейная, просто слишком уж близко прилегала к цивильным районам, на которые рука не поднималась даже у таких матерых отморозков, как Пингвин, Двуликий и Черная Маска, ибо Бэтмен бдит. Я нанес визит Аткинсу сразу после того, как у него побывали итальяшкины шестерки, пригрозившие ему всяким, немного погромившие основной цех и попугавшие персонал. «Мистер Аткинс», — сказал я, эффектно выйдя из тени в углу его кабинета. «Да, маскировочные техники без необходимости скрывать чакру творят чудеса. Кто вы?» Поперхнувшись виски, за стакан которого Аткинс сразу схватился, стоило ракетирам уйти, он испуганно уставился на меня. «Тот, кто решает проблемы», — коротко объяснил я. «У вас ведь есть проблемы?» Вопрос был чисто риторический, тем не менее Аткинс несмело кивнул. «В моих силах сделать так, что люди Сальери вас больше никогда не побеспокоят, и что я буду вам за это должен. Бизнесмен всегда остается бизнесменом. $10,000, озвучил сумму я. Да, согласен, сумма небольшая, но и задание не особо сложное. По привычной мне классификации с ранг, не больше. Накручивать цену на простенькие миссии я не собирался, жадность не должна перевешивать здравый смысл. Дам 8, принялся торговаться Аткинс. Будто на кону стояло не его физическое и финансовое благополучие. «Всего хорошего», я демонстративно развернулся, делая вид, что ухожу. «Нет, стойте, я согласен», тут же всполошился Аткинс, «но как я узнаю, что работа сделана? Следите за новостями». Этим же вечером я назначил встречу детективу из отдела по борьбе с организованной преступностью, на которую явился под Хинге одного из ближайших помощников Сальери, где изложил ему факты преступной деятельности своего шефа, не забыв и о материальных доказательствах, фотографиях документов и записей деловых телефонных разговоров, что я нашел в Сальериевском тайнике. В общем-то, работы как раз на вечер, проникнуть в офис строительной фирмы, который для отвода глаз владел мафиози, покопаться в его вещичках, сфотографировав либо изъяв самое интересное, да немного поработать с разумом бандита, образ которого я использовал, с помощью гендзюцу и корректирующих поведение печатей, подготовив того к роли предателя, не мне же за него показания в суде давать, а так может срок скинут, или программу защиты свидетелей оформит. Представляю, как он прифигеет, когда действие печати иссякнет. Полиция Готэма, немного раздраженная тем, что вся слава хранителей правопорядка достается в первую очередь Бат-семейству, сработала оперативно. Группа захвата выехала в ту же ночь и устроила у Сальери классическое маски-шоу с укладыванием мордой в пол и обыском. Короче, всех повязали, никого не забыли, включая невольного информатора, о чем на следующий день трубили все газеты и передачи новостей. Как же, полиция Готэма накрыла целую преступную группировку без помощи членов отряда рукокрылых. «Теперь они никого не побеспокоят», — констатировал я, появляясь за спиной Аткинса, внимательно слушавшего ведущего программы новостей. «Вы просто знали, что будет облава и воспользовались этой ситуацией», обвинительно ткнув в меня пальцем, произнес он. «Неважно, во что вы верите, результат достигнут». Я ожидающе уставился на бизнесмена. «Но откуда мне знать, что это ваша работа?» «Моя работа заключалась в том, чтобы, цитирую, сделать так, чтобы люди Сальери вас больше не беспокоили. Как вы можете убедиться, проблема решена? И тем не менее, можете мне поверить, собственные проблемы я решаю ничуть не хуже чужих. Это угроза, это действительность. От Аткинса я уходил разбогатевшим на $10,000. Приятно иметь дело с людьми, выполняющими условия соглашений. Осталось обойти еще 4 также согласившихся на мои услуги предпринимателей, у которых были проблемы с Сальери. Надеюсь, я в них не ошибся, и они будут также благоразумны. Глава 3. Дверь подсобки открылась, и я выскользнул в коридор, наслаждаясь гуляющим по нему сквознячком, приятно холодящим разгоряченную кожу. Вслед за мной, одной рукой поправляя юбку, а второй заводя за ухо выбившуюся из пучка прядь волос, покинула подсобку бухгалтерша Лиза. «Вуууах!» — выдохнула она, встретившись со мной взглядом. «Спасибо за комплимент», — ухмыльнулся я. «Завтра пригласишь меня на кофе?» У Артикс, забавно нахмурившись, она пригрозила мне пальцем, «С тебя причитается, для тебя, что угодно», милостиво согласился я, находясь в благостном настроении. «Ловлю на слове, разбегаемся», еще раз убрав непослушную прядь, Лиза, не торопясь и соблазнительно покачивая бедрами, двинулась по коридору. «Я, конечно, знал, что мои теневые копии совсем не прочь пофлиртовать, если в поле зрения появляется заслуживающий внимания объект, но даже и не думал, что это приведет пусть и к коротенькому, во время перекура ты не особо разгуляешься, но перепихану. Во всяком случае, так скоро. Ради такого дела определенно стоило припереться на работу лично. Повезло, что не упустил момент и вовремя считал в памяти клона, что урожай созрел, и пора бы его собирать. Да, свою айтишную деятельность я изрядно подзабросил, впрочем, как и учебу, свалив все это на теневых клонов, да чего полезная техника. Сам же с головой уйдя в свою новую работу и связанные с этим проблемы. А проблем оказалось предостаточно, от поиска клиентов и создания нужной репутации, до нанесения печати на бумаге местного производства и поиска места для своей будущей тайной базы. Ну да обо всем по порядку. Работа шла, как говорится, медленно, но верно. Правда, на данный момент я чувствовал себя словно сопливый генин, которому только-только разрешили брать более-менее серьезные заказы и покидать пределы селения. Но вместо стандартной охраны караванов, патрулирования территории и доставки сообщений я занимался проблемами людей, наподобие Аткинса, страдающих от разгула криминала, отлавливал скрывающихся должников, да доставал разнообразную информацию, когда кому-то, к примеру, требовалось узнать что-то о потенциальных партнерах или выведать секреты конкурентов. На данный момент я делал ставку в основном на представителей малого и среднего бизнеса. Это была нудная и монотонная работа, без какого-либо намека на разнообразие, но от этого не менее необходимая. Моя заначка регулярно пополнялась приличными суммами, которые, впрочем, мне пока просто некуда было тратить, доросла и крепчала моя репутация. Второе, кстати, для шиноби, ну и для наемника, в данном случае, определенно не менее важно, чем первое. В манговском мире я тоже долго и упорно делал себе репутацию, хотя походу это вышло мне боком, раз уж по мою голову отправили аж 5 мечников тумана. Из 7, стоило определенно задуматься, чего я хочу достичь в этом мире. Уж точно не того, чтобы меня считали опасным настолько, чтобы моя ликвидация осуществлялась любыми методами, невзирая на потери. Нет, спасибо, уже проходили. Нужно сразу поставить себя как профессионала, которому под силу многое, но не все. Я прекрасно понимаю, что мои способности, и ирония в том, что в основном те, что не направлены на уничтожение и массовые убийства, у здравомыслящего человека при власти могут волосы на жопе заставить зашевелиться. Ведь спектр применения печати чрезвычайно широк. Укрепить халупу настолько, что она перенесет ядерный взрыв, пожалуйста, обнести Форт Нокс в одного, без проблем. Да и способности для шпионажа, пусть и далеко не идеальные в моем исполнении, тоже многого стоят. Так что не следует светить ни кровожадностью, ни потенциально интересными колдунствами при свидетелях, во всяком случае, если я не хочу остаток дней бегать от всяческих доброжелателей и всех прочих, стремящихся сделать мою жизнь разнообразнее и веселее. Так что, правильная репутация – ключ к успеху. Моя конечная цель далека от такой ерунды, как захват мира, поиск сильнейшего противника и тому подобной хрени. Как говорится, я уже слишком стар для этого дерьма. Все же одна полноценная смерть и одна околосмерть. До сих пор не понимаю, как пережил свою адскую финальную технику. Неплохо выбивают подобные бредни из мозгов. От всего этого геморра в разы больше, чем практической пользы. Именно поэтому я, нацеленный на результат шиноби в самом расцвете сил, не покладая рук, тружусь на миссиях пока только с ранга, в надежде выбиться в высшую лигу, не лигу справедливости, на всякий случай уточняю, а вообще, и занять там определенную нишу. Стать тем, кто способен уладить непростые вопросы, тем, в чьей надежности не стоит сомневаться, и тем, кого чертовски опасно наебывать. Да, я не тот герой, который нужен Готэму сейчас, но я тот профессионал, который этому городу определенно необходим. И с этим утверждением будет считаться даже Бэтмен. Возможно, а если нет, я ему его резиновые уши бантиком завяжу. Разумеется, для достижения моих планов в полной мере нужно не только работать, но и развиваться в плане личной силы, а значит что? Правильно, тренировки. Вот только сразу же встает вопрос, где их проводить? Ведь это только так кажется, что в Готэме полно неиспользуемого места. Заброшенные заводы, фабрики и склады, пустыри всякие, незаконченные стройки. Тренироваться в таких местах, себя не уважать. И это не какая-то там привередливость. В том же Узушия народ хоть и приходился друг другу пусть дальними, но родственниками, но все серьезные люди тренировались и тренировали учеников на личных, тщательно закрытых от посторонних глаз, полигонах. Секреты мастерства есть секреты мастерства, и здесь, в мире, где в космосе летают всяческие подглядывательные спутники и парни с рентгеновским зрением, нельзя не озаботиться как можно более тщательным сохранением своих секретов, особенно в свете собственных рассуждений о крайней необычности и многогранности некоторых моих способностей. Первым делом решил подыскать подходящее место в готэмской канализации, плавно перетекающей в настоящие катакомбы. Сразу стоит признаться, идея была тупая. Начать хотя бы с того, что под землей, оказывается, шарится довольно много народу. Это и коммунальные службы, и явно потекшие крышей подростки-экстремалы, и парочка преступных группировок, натурально залегли на дно, ага, и даже какая-то секта, непонятно кому поклоняющаяся. А если уж та хрень из комиксов про судцов правда, совсем тоска берет, негде приткнуться бедному мне. Нет, конечно, устроить маленькую победоносную войнушку во всех этих тоннелях и коллекторах мне ничто не мешает, но мне ведь нужна тайная база, где ключевое слово «тайное», а разгонять такую толпень народа дело далеко не тихое и не мирное. Обыкмин, как все мы помним, бдит. Но я честно попытался. Попытался во всех этих лабиринтах найти укромный, но при этом достаточно просторный и подальше от всяких там, конечно, уголок для себя. В итоге я нашел лишь приключений на свою пятую точку, да так, что аж ностальгия пробила, все прям как во времена моего генинства. Эх, приключения, миссии с ранга, все одно к одному, словно в детство попал. Ну да ближе к делу. В тот день я мчался по темным смрадным тоннелям, радуясь наличию респиратора в своей маске и не рискуя вступать в натуральную говнотечку, что плескалось внизу, а потому используя для продвижения потолок и стены. В какой-то момент этот тоннель резко оборвался и передо мной предстал натуральный гигантский колодец, в который помимо моего, выходило еще множество тоннелей. Вытекающие из них нечистоты исчезали во тьме, дна этого отстойника я даже с помощью улучшенной соответствующими фуин маски разглядеть не смог. Что интересно, освещалось все это дело неверным лунным светом, исходящим из забранной решеткой дыры в потолке диаметром 7 метров. Готэмская готичность такая готичная, подумал я тогда. Тем не менее, не все в этом колодце выглядело так относительно безобидно. Парой уровней ниже в стене имелась ниша, уходящая куда-то вглубь, но при этом освещаемая несколькими кострами, разведенными в старых бочках. В свете костров плясали какие-то тени, так что там точно кто-то был прямо сейчас. Влекомый любопытством, я отправился туда. Это место категорически не подходило под мои стандарты тайного убежища, прежде всего по исключительно эстетическим причинам, так что мне ничего не стоило просто развернуться и уйти. Я этого не сделал. Пробежал по стене до ниши, а потом уже скрылся под потолком. Да туда не доставал свет этих костерков и тени были погуще. Конечно, не тенями едиными я скрыл свое присутствие. Мрачная давящая атмосфера этого места заставила меня законспирироваться по полной, даже чакру спрятал. И тем не менее, кто здесь? Раздался вдруг чей-то рокочущий бас, порождающий гулкое эхо, мешающее мне определить, откуда исходит голос. В плане сенсорики я всегда был не то, чтобы очень уж плохо, скорее мой скилл не превышал среднестатистический среди джонинов. Я вполне мог засечь чекраюзера за несколько километров, даже если он не творит никаких техник. К сожалению, ощущать жизни, эмоции и все такое прочее я не умел. Вообще, среди всех узумаки лишь пара семей обладала подобной чувствительностью, но я им особо не завидовал, потому как в боевом плане у них было все не так радужно. Тем не менее, в этом мире, где у людей нет ни очага чакры, ни чакроканалов, альтернативный способ слежения за обстановкой был бы не лишним. Да хотя бы те же острый слух и звериный нюх. «Выходи», — рыкнул тем временем неизвестный. «Я знаю, что ты здесь, я тебя чую. Ну вот как, к примеру, в этом случае. Кто бы этот тип ни был, нюх у него покруче, чем у тех же инудзук будет, ибо собачникам в этом какашечном царстве его бы навсегда и отбило. А этому ничего». Через весь этот смрад спокойно почуял незнакомый запах. «Где ты?» — взревел он, и я, наконец, обнаружил этого жителя подземелий. Вернее, он сам позволил себя обнаружить, выйдя на свет. Огромный, 2,5 метра, покрытый жесткой бугристой кожей грязно-серого оттенка, с пастью заполненной зубищами с мой мизинец размером, измазанных кровью, его улыбка точно заставила бы умильно разрыдаться любого шиноби искири, и глубоко посаженными черными глазами. Одето это существо было лишь в драные портки неопределенного цвета. Да, киллер-крок собственной персоной, тот самый уродец, о котором я читал, что устроил настоящую бойню во время циркового представления, после чего сбежал из цирка. По газетным статьям мне также удалось установить, что это чудище чуть не закусило Бэтменом, когда тот пришел по его душу. Тем не менее, храброму летучему мышу как-то удалось выманить этого бронированного засранца из канализации, где его уже дожидался отряд полиции во главе с комиссаром Гордоном. Крока удалось захватить живьем, хотя подранили его изрядно. Самое интересное, что ни на электрический стул, ни в тюрьму, ни даже в многострадальный Аркхэм эта туша не попала. Он будто растворился, и на все вопросы полицейские лишь разводили руками, добавляя сакраментальное «no comments». Я был уверен, что служители закона попросту по-тихому прикопали этого деятеля где-нибудь, но так как это чудище сейчас передо мной, могу сходу выдать лишь одну более-менее вписывающуюся в реальность версию: его забрали спецслужбы. Понятное дело, для изучения. Почему не препарировали? Чего не знаю, того не знаю, возможно, не успели, Крок сбежал раньше. В любом случае, сейчас это чудовище находилось передо мной, и было крайне недовольно, ведь я прервал его ужин, на что красноречиво намекала измазанная кровищей пасти чья-то полуобглоданная нога, которую чудовище держало в лапе. Да, это определенно баловалось каннибализмом. Я потянул меч из ножен и приготовился к броску. Сомнений в том, что монстр-людоед должен быть уничтожен, у меня не было. За свою пусть и не слишком долгую, но весьма насыщенную жизнь в манговском мире, я успел повидать множество разнообразной гнуси и вынес из этих всегда неприятных встреч единственное правило: если у тебя появилась возможность избавить мир от этого, воспользуйся ей незамедлительно. Монстр успел определиться с направлением и уже развернулся в мою сторону, собираясь вновь что-то проорать, но вот этого он уже сделать не успел. В неровном свете огня блеснула вспышка стали, и огромное тело рухнуло на грязный пол. Его голова откатилась куда-то в сторону. Я посмотрел на лезвие своего меча, с которого упала одинокая капля крови. Красная. Признаюсь, от этого существа я ожидал чего-то вязкого и гнойно-зеленого. Я обследовал берлогу твари. Нашел кучу разнообразного мусора и множество останков различной свежести и обглоданности. Судя по всему, принадлежали они, все как один, бездомным. Не было среди съеденных тех, кого могли хватиться. Тварь была умной, и, похоже, в застенках спецслужб ей не очень понравилось, раз она решила ограничить свой рацион. Готов поспорить, даже Бэтмен не знал, что под Готэмом бродит это чудище, что оно похищает и жрет ненужных людей. Если бы я сносно владел стихией огня, то все равно не стал бы палить тут все. Не хватало еще, чтобы кто-то заметил пожар в канализации, как бы нелепо это ни звучало. Нет, я оставил все как есть, разве что затушил костры в бочках, да убрал тело Крока. Эту дохлую тушу я поместил в один из листов хранения, пришедших взамен запечатывающих свитков ввиду ограниченного количества последних. Лист был выдран из небольшого блокнота, каждая из страниц которого несла на себе простенькую фуин. Листы хранения, взрыв листы, сигнальные листы. Пришлось постараться, чтобы разместить эти печати на поверхностях куда меньшего масштаба и сделанных из материала, не особо для такого пригодного. Но разве был бы я мастером фуиндзюцу, если бы не смог совладать с этой проблемой, не без трудностей в процессе, но результат меня почти устроил. В некоторых аспектах он был даже удобнее стандартных вариантов. Тем не менее, все это касалось лишь простейших печатей. Что-то более сложное и серьезное я носил либо в оставшихся свитках, либо мог создать на одной лишь чакре. Как бы то ни было, тело и башка канализационного чудовища были запечатаны в соответствующий лист, а лист был вырван из блокнота, безжалостно скомкан и выброшен в зловонную бездну, туда, где Кроку самое место. Вряд ли его кто-нибудь когда-нибудь найдет, даже если будет специально искать. Так на моем личном счету оказался один из готэмских злодеев. И пусть его история серьезно отличается от описанного в комиксах, хотел бы я посмотреть на идиота, который всерьез решился бы нанять эту штуку даже для очень грязной работы. Это не умаляет того факта, что одним из злобофриков в городе стало меньше. И пусть об этом никто не знает, пусть никто не знает, что он тут был и злобствовал, но так даже лучше. Крок стал первым, и очень сомневаюсь, что он останется последним. Все же у некоторых из этих уродов просто отсутствуют тормоза и хоть какое-то подобие инстинкта самосохранения. Не знаю, кто будет следующим и будет ли он вообще, но одно я знаю точно, Если что, моя рука не дрогнет. Манговский мир хорошо научил меня, как надо поступать с врагами, и эти знания никуда не делись. Кен, ты что там заснул? Выдернул меня из невеселых мыслей один из коллег. Смотри, скоро босс с обходом нагрянуть может. Ага, только и ответил я, после чего отвалил в туалет, где создал клона, тут же отправленного занять мое место, а сам просочился в форточку. Самое интересное на сегодня уже закончилось, и я не видел необходимости оставаться в офисе и дальше, дела не ждут. Разве что, завтра следует лично угостить Лизу кофе, ведь возможно продолжение служебного романа, да и девушкой она показалась приятной во всех отношениях. Кстати, судя по воспоминаниям клонов, отправленных вместо меня в универ, скоро должен поспеть очередной урожай, сокурсница Эмми, амбициозная стервочка с шикарной фигурой. Осталось не прозевать и собрать его вовремя. Примечание к части. У меня небольшая просьба. Нужно имя для меча ГГ, что-нибудь покрасивше и попафоснее. На японском, разумеется, но с русским переводом. Есть у кого какие идеи? После бессонной ночи, посвященной напряженным раздумьям над предложенными вариантами, мной был выбран один единственный вариант читателя от Анубиса, Каритари Хёдда, пожинающий головы, за что ему отдельное спасибо. И всем, кто откликнулся на мою просьбу, тоже огромное спасибо, ведь, как я уже говорил, выбор был непростой. Глава 4. Для того, чтобы очистить разум и восстановить душевное равновесие, существует множество методик, придуманных шиноби, чтобы не слететь с катушек. Тут и различные медитации, и погружение в какие-нибудь повседневные дела, и просто здоровый сон. У меня был собственный способ, я наяривал своего маленького друга. В смысле, полировал меч, а вы что подумали? Вот и сейчас, после того, как в моей жизни произошло одно довольно важное событие, способное повлечь за собой определенные последствия, я взялся за тряпочку, да распечатал выданную Танаки-саном бамбуковую бутыль со специальным маслом для ухода за клинком. Встав посреди комнаты на колени, я достал Каритари Хёдда из печати и аккуратно извлек его из ножен, невольно залюбовавшись световыми бликами, искрящимися на поверхности клинка. Этот меч подарил мне Узумаки Танаки, старейшая и искуснейшая из оружейников Узушия, когда ко мне пришла слава Рубаки с мировым именем. Старый Танаки был учеником самого безымянного мастера, того самого, что когда-то очень давно выковал легендарный, но ныне утерянный, клинок водоворота. Должен признать, подарок пришелся как раз кстати, потому как все мои прежние катаны, хоть и бывшие весьма высокого качества, моего ритма жизни долго не выдерживали. Хотя для того, чтобы получить это оружие, пришлось ждать около полугода, мастер создавал его специально под меня. Клянусь, когда он измерял мой рост, вес, длину рук и каждого пальца по отдельности, ширину плеч и так далее, и так вот, когда он крутился вокруг меня со своим шнурком, у меня было ощущение, будто он начнет заливать про то, что это не ниндзя выбирает меч, но меч выбирает ниндзю. Да, таким отрешенным он выглядел тогда, видимо, в предвкушении предстоящей работы. Должен признать, трудился полгода он не напрасно, получился настоящий шедевр. Когда я увидел Каритари Хёдда впервые, то не мог оторвать взгляда от узора на клинке. Довольно стандартный волнистый узор оказался не таким уж и стандартным, ибо был он повышенной волнистости. Даже не так, было ощущение, будто в металле воплощены самые настоящие волны. Округлая цуба с филигранно выгравированной на ней парой карпов и черно-красная оплетка рукояти произвели на меня тогда куда меньшее впечатление, и лишь спустя какое-то время я осознал, что они и по отдельности тянут на произведение искусства. В тот день, когда Танаки-сан познакомил меня с мечом, он произнес множество торжественных слов. В основном, речь его сводилась к тому, чтобы я ненароком не опозорил его лучшие творения. Тем не менее, из его телеги мне удалось вычленить несколько интересных моментов, как, например, то, что клинок выкован из какого-то дичайшего сплава, в котором присутствовал небольшой процент чакропроводящего металла. Не знаю, как мастер добился подобного эффекта, но Каритари Хёдда отлично пропускал через себя чакру. Намного лучше, чем если бы был полностью выкован из чакропроводящего металла. Я знаю, мне есть с чем сравнивать. Ну и на закуску, конечно, фуин. Фуин – повышающая прочность, фуин, позволяющая разрезать, либо отбивать лезвием даже мощные техники. Ну и, конечно, фуин, восстанавливающая целостность клинка, если он таки повредится, при вливании в него чакры. Однажды такое произошло, и чакры, мне потребовалось море, наполовину опустошил свои накопленные запасы. Вот такой вот получился подарочек. Уж не знаю, почему мастер дал мечу именно это имя, переводящееся как «пожинающий головы». Ведь в те времена я так, чтобы специально головы направо-налево не рубил, но после обретения клинка головорубство как-то само собой вошло у меня в привычку. Да, как вы яхту назовете, и все такое прочее. Как всегда, с трудом оторвав взгляд от узора, я положил меч себе на колени, смочил шелковый платочек маслом и принялся за работу. Обдумать предстояло многое. Итак, что же такого произошло, что заставило меня утратить душевное спокойствие? Все очень просто. Моя первая миссия в ранга в этом мире, выполнив которую, я заявил о себе Готэму. Ведь раньше как, я сам находил нужных мне людей, предлагал помощь и оставлял свои контакты по завершении задач. И вот, настал тот миг, когда работа нашла меня сама, сработал один из контактов. Случилось это под Рождество. Вообще, в таком городе, как Готэм, по праздникам постоянно что-то случается. И дело тут не в парне с кличкой «Календарный человек», или как-то так. Вот, к примеру, на Хэллоуин этот городишко почтил своим присутствием лучезарный я. Нетрудно догадаться, что в рождественские праздники весь город становится филиалом Аркхэма, то есть натуральным сумасшедшим домом. Все как с цепи срываются. Горожане сметают с полок все, что можно засунуть в чулок над камином, либо положить под елку. Мелкие преступники активно домушничают и подрезают содержимое чужих карманов и сумок. Полиция этой активности старательно препятствует. Рыбки покрупнее в качестве подарков видят содержимое банковских сейфов и витрин ювелирных магазинов. Ну а Бэтмен бдит, как обычно. Так вот, в канун Рождества прямо из загородного особняка таинственным образом пропала единственная дочь серьезного готэмского бизнесмена Теодора Эйса. Вскоре после пропажи Эйсу была доставлена записка от похитителей, которые требуют 10 лямов бочинских и категорически не советуют обращаться в полицию, либо еще каким-то образом привлекать внимание нашего вечно бдящего рыцаря. Мистер Эйс, разумеется, любил свою дочь, но как истинный мегакапиталист, сколотивший свое состояние собственными руками, не мог просто так взять и отдать кровнозаработанные в чужие загребущие лапы. Тут-то и сработала моя репутация, над которой я столько времени работал. Слухи среди бизнес-кругов Готэма дошли и до таких крупных воротил, как Эйс. И когда ему понадобился парень, способный взять след, отыскать и за уши притащить изворотливого должника предъясные очи кредитора, со мной вышли на связь. Надо уточнить, что установление обратной связи с клиентами было той еще задачкой. Скажу больше, задачкой, которая так до сих пор и не была окончательно решена. Способ, каким воспользовался Эйс, был временным и чрезвычайно геморным, представляя из себя некое подобие голубиной почты, где роль голубя-почтальона играл модифицированный соответствующим образом клон, который постоянно дежурил у конкретной птичьей кормушки в центральном парке Готэма, куда требовалось положить скатанное в трубочку послание. Вы даже не представляете, какими взглядами одаривали меня клиенты, когда я объяснял им способ со мной связаться. Но, все же, это было намного лучше, чем использовать стандартные способы типа телефонов или интернета. Ведь бэткомпьютер тоже бдит, и очень сомневаюсь, что сумею стопроцентно обезопасить свои каналы, даже если закуплю самое передовое оборудование, ведь у Уэйна оно еще передовее будет. Да и в хакерстве команда рукокрылых сечет, о спецслужбах вообще молчу. Ну да ладно, этот средневековый способ я скоро сменю на куда менее странный и более удобный. Всего-то и надо, что доделать соответствующую печать. Как я говорил ранее, Фуин слишком многогранна, чтобы не брать ее в расчет. Как бы то ни было, но письмецо от Эйса я все же получил. Деталей в нем не было, сообщалось лишь о необходимости встретиться. И все, ни места, ни времени. Тут сразу стало понятно, что подобным образом этот матерый бизнесменище меня проверяет. Оно и верно. Какой смысл нанимать человека для очень деликатного дела, если он самостоятельно встречу организовать не сможет? Проникновение в особняк Эйса прошло без особых проблем, с моими-то навыками и способностями. Да, вооруженная охрана с собаками, да навороченная система защиты. Камеры, датчики, лазеры, все как надо. Но и мы не пальцем деланные. Мистер Эйс, привлек я внимание бизнесмена, сидящего за массивным письменным столом и изучающего какие-то документы, как обычно появляясь из тени в углу. Эх, любит местные в полутьме сидеть после захода солнца. К кому не являлся, к хоть бы один свет в кабинете вечером включил, а не сидел под настольным светильником. Тень, я полагаю, не выказав совершенно никакого удивления и даже не отрываясь от документа, уточнил Эйс. Не знаю, кто мне это прозвище придумал, но он явно страдал от недостатка воображения. Тень, что может быть банальнее с моим-то способом появления, впрочем, это было ожидаемо, ведь я не представлялся, и клиентам нужно было как-то меня называть, и я не в обиде, погоняла звучная и даже не занята. Одноименного носатого супергероя в шляпе и даже всяких там радиопостановок про него в этом комиксовом мире не имелось, так что это пафосное имя как-то само приплыло мне в руки. Так что лучше уж тень, чем какой-нибудь мужик в черном, парень в маске или просто тот ниндзя. Чем могу помочь? Сразу перешел к делу я. Эйс, наконец, отложил документ, смерил меня пристальным взглядом, после чего пододвинул в мою сторону какой-то мятый листок бумаги. Подойдя, я ознакомился с содержимым записки. Бла-бла-бла, твоя дочь у нас бла-бла-бла, никакой полиции бла-бла-бла, готовь выкуп. Ничего интересного, кроме, разве что, оформления. Классическая такая записка от похитителей с вклеенными в нее буковками, вырезанными из газет. Прям как в кино, я чуть не прослезился от умиления. Твоя задача — найти и вернуть мне дочь целой и невредимой. Заплачу десятую часть требуемого похитителями выкупа, то есть $1 000 000. Что похитители? Поинтересовался я. Без разницы, главное, чтобы больше меня и мою семью не беспокоили. Мне нужна фотография вашей дочери и ее белье, нестиранное. Если Эйс и удивился моей просьбе, то виду не подал, лишь связался по внутренней связи, видимо, с какой-то то ли служанкой, то ли горничной, и приказал занести требуемое к нему в кабинет. Уже через пару минут в дверь постучались, зашла полная мексиканская женщина в костюме служанки и, повинуясь жесту хозяина, оставила на столе фотографию в настольной рамке и белую шелковую ночнушку. «Подойдет?» – спросил наниматель, после того, как служанка ушла. «Вполне», выйдя из тени и осмотрев требуемое, кивнул я, после чего забрал предмет и исчез, не прощаясь. Неожиданное столкновение с кроком навело меня на мысль о преимуществе таких чувств, как слух и обоняние. Конечно, без соответствующего генома подобные обостренные чувства мне доступны не были, а экспериментировать над собой, чтобы усилить некоторые несвойственные мне параметры, я не стал бы, даже если бы разбирался в генетике и прочей научной фигне. Почему? Да потому, что ничто не дается просто так. В манговском мире встречались мне экспериментаторы, работающие с собственным организмом, и, в большинстве случаев, они представляли собой куда более печальное зрелище, чем преснопамятный крок, настоящий цирк шиноби уродцев. Взять тех же Хашигаки Искири, и это еще устоявшаяся за несколько поколений мутация, боюсь представить, на что были похожи первые подвергшиеся изменениям представители этого клана.